Чарльз Риц. Ошибка. В 11 часов ясного июньского утра Мат Гервей вошел в парижское отделение Южноамериканского банка и предъявил чек на 290 франков. Мат был 48-летний, опустившийся, потрепанный американец. В засаленной шляпе, давно нечищенном костюме, стоптанных ботинках и грязном белье. Но проворного молодого клерка, мгновенно утащившего его чек за решетку, не смутил вид Мата. В Париже нельзя судить людей по платью. Зачастую в карманах костюма работы портного с оперной авеню ничего нет. А девушка, которая имеет такой вид, словно она только что истратила на улице мира 100 тысяч франков, может оказаться машинисткой, зарабатывающей 800 франков в месяц. Клерк посмотрел на индосемент на обороте чека. «Ваш паспорт при вас?» — спросил он. «Нате!» — задорно сказал Мат, вытаскивая из кармана паспорт. «Ж будьте спокойны, сынок, чек правильный. Сами видите, кем он выдан, американским бюро туристов. Полагаю, он может выписать чеков на миллион франков и все же остаться кредитоспособным. Если вам желательно знать, что я стану делать с этими деньгами, извольте. Я поставлю их на розу на сегодняшних скачках в Лонгшане». Он облокотился на конторку и тупо улыбался. «Будет неудачно, если Роза проиграет», — сухо заметил проворный молодой человек, взглянув на цифры на лицевой стороне чека. Как раз в этот момент к конторке приблизился другой посетитель. Клерк поднял глаза. «Как вы сказали? Роза?» — шепнул он Мату. «Если бы я играл на скачках, я бы счел это счастливым предзнаменованием». И не спуская глаз с посетителя, хорошенькой девушки с приколотой к платью веточкой розовых бутонов, проворный молодой человек вручил чек одному из клерков, вереницей сидевших у высокого бюро за конторкой. «Верное дело насчет Розы», — заявил Мат, надвинув шляпу на глаза и почесывая затылок. «Она намерена обойти всех остальных. Она как раз в форме, и дистанция ей подходящая. И у меня верный признак. Первое, что я заприметил, выходя сегодня утром из дому, девушку, продававшую розы. А вот и вторая девушка с розой, это ли не примета?» Молодой человек снисходительно улыбнулся и заметил, что он ничего не смыслит в скачках. Мат продолжал неумолчно болтать свое. Через несколько минут чек, проверенный и занесенный в бухгалтерские книги, был передан обратно, и проворный молодой человек открыл свой денежный ящик. Вынул оттуда пакет новеньких тысячефранковых банкнот и начал их пересчитывать. Мат внезапно оборвал свою болтовню и в напряженном молчании уставился на руки клерка. Быстрые пальцы взметнулись 29 раз, а затем выхватили тонкую пачку банкнот и сунули остаток пакета под низ решетки. «29 тысяч», — сказал проворный молодой человек. «Новые бумажки, упакованные по сериям, поэтому нет необходимости их пересчитывать. Но если вам угодно, пожалуйста». Мат тупо уставился на банкноты, потом поднял глаза. «Вы уверены, что все правильно?» — спросил он. Молодой человек окинул его холодным взглядом. «Совершенно уверен, сэр», — проговорил он, собираясь уже заняться девушкой с розами. «Впрочем, пожалуйста, пересчитайте сами, только будьте любезны отодвинуться немного подальше, тут ждут другие клиенты». «Хорошо», — хрипло произнес Мат. «Я не стану утруждать себя». Он спрятал банкноты в карман и вышел из банка. 10 фунтов франками? — спросил проворный молодой человек девушку с розами. — Пожалуйста, напишите вашу фамилию, адрес и национальность. Мат, как слепой, двигался по залитому солнцем бульвару. Повернул в узкую улицу Капуцинов и вошел в бар Майка. Прошел в дальний конец комнаты и грузно уселся в свой обычный угол. Бар Майка — место встреч в Париже севших на мель американцев. Но в этот час дня там находились только какой-то француз с девицей. Вереница мраморных столиков блестела своей наготой под большими зеркальными окнами. Гарсон Жульен бездельничал на пороге входной двери и мял в руках свою салфетку. Мат заказал крепкого коньяку, проглотил его одним духом и продолжал сидеть, пристально глядя на рюмку. Он понял, как произошла эта ошибка. Клерк, которому он вручил чек, прочел цифру 290.00 франков, как 29 тысяч франков. Приближение девушки с розовыми бутонами отвлекло его внимание, и он забыл взглянуть на повторенную прописью сумму. Второй клерк правильно прочел чек, поверил, занес в бухгалтерскую книгу и передал его обратно. Первый клерк выплатил сумму, которая ему почудилась сначала, то есть 29 тысяч франков. Дрожащей рукой Мат полез в карман. Вытащил грязный конверт и огрызок карандаша. Его обычно краснощекое лицо посерело. Он вычислил, 29 тысяч франков равнялись $1160. И можно было поставить 1000 против одного, что ошибка не будет обнаружена до закрытия банка. Прислонившись головой к стене, Мат закрыл глаза. Он не украл эти деньги, вина падала на банк. Они ничего не смогут поделать, это можно сказать почти с уверенностью. Наверное, они скорее согласятся потерять 29 тысяч франков, чем признать свою ошибку перед судом. Но если они даже обратятся в суд, пройдет много месяцев, пока дойдет очередь до этого дела. Во Франции искусный защитник может отложить слушание дела на несколько лет, а Мат знал, как это делается. Он сидел погруженный в свои мечты. Думал о хорошей одежде, чистом белье, опрятном деловом скромном парне, каким он некогда был. О том, как приятно иметь в кармане деньги. Не выпрашивать у своих друзей 10 франков взаймы, не клянчить у них папиросы. Быть в состоянии заказать себе обед, не пересчитав сначала все свои наличные деньги. И иметь цель жизни. Он не ощущал волнения, напротив, чувствовал какую-то спокойную радость. Неожиданно свалившееся счастье привело его в сладкое оцепенение. Он мог бы, мечтая, просидеть здесь долгие часы подряд. Бар Майка стал наполняться. Три вошедших американца кивнули Мату и уселись за отдаленный столик. Поступили так из боязни, что если они присоединятся к Мату, им придется уплатить за него. Но Мат поглядел на них без злобы. Он никогда больше не станет пить за чужой счет. Часы на стене пробили 12, и он решил уйти через четверть часа. Он медленно обвел взглядом помещение, примечая все старые привычные ему детали. Рекламные стенные плакаты, томики путеводителей, сложенные на подоконнике, столик с надтреснутым углом. Вздохнул и ощутил тот прилив меланхолии, от которого счастье становится еще полнее. К нему подошел Гендерсон, английский клерк, служивший в одном из туристических бюро. «Мат, ты по-прежнему ставишь на розу?» Мат даже вздрогнул от неожиданного голоса Гендерсона. «Ставь, ставь, она обязательно выиграет. Неужели ты в самом деле намерен рискнуть всей суммой на скачках?» «Да, намерен», — произнес наконец Мат. Гендерсон удивленно взглянул на него, потом отошел к своему приятелю, сидевшему за соседним столиком. «Мат уже повредился в уме», — сообщил он конфиденциальным шепотом. — Стал уже пить с утра, а это начало конца. Получил вчера разовое вознаграждение, чек от американского туристического бюро. И пусть меня повесят, если он не поставит все эти деньги на розу. Бедняга уже пропил все свои мозги. В 10 минут первого кто-то опустился на стул рядом с Матом, и чья-то рука взяла его за локоть. Он медленно повернулся и увидел проворного молодого человека из банка. На бледном лице клерка сверкали капельки пота, глаза лихорадочно блестели, губы дрожали. «Мне сказали, что я могу найти вас здесь», — проговорил он быстрым, хриплым шепотом. «Так как же, отдадите вы их обратно, или мне придется звать полицию?» Мат спокойно посмотрел на него и ответил. «Убирайся отсюда». Банковский клерк, казалось, готов был потерять сознание. Губы его побелели, он ухватился за край стола. Мату стало жаль его. «Тяжело тебе, сынок», — сказал он, — «но ты ничего не можешь поделать. Ничем не докажешь, что я получил эти деньги. Ты мог бы уронить их в бумажную корзину или передать их кому-нибудь другому. Даже если и доказал бы, я не отвечаю за твою ошибку. А к тому же банк не может позволить себе признаться перед судом в совершенной ошибке». Банковский клерк тупо произнес. «Я пойду за полицией». «Ладно», — ответил Мат. «Не знаю, можно ли вас запрятать в тюрьму?» — сказал клерк с рыданием в голосе. «Но знаю, что будет со мной. Мне следовало сообщить управляющему, но я еще никому ничего не говорил. Надеялся, что найду вас, что вы окажетесь достаточно честным. Вернете мне деньги, и все останется в тайне». «Послушай-ка, сынок», — заговорил Мат, — Я никчемный, опустившийся человек. 3 года тому назад я имел хорошее место, деньги в банке, и не один костюм, а несколько. Потом приехал в Париж. Прожил мои деньги, потерял место, продал костюмы. Сначала пытался накопить на обратный проезд, но он стоит 4000 франков, а их трудно отложить из среднего заработка в 1500 франков летом и 400 франков зимою. Пришлось отказаться от своего намерения и утешаться выпивкой и скаковыми лошадьми. 2 недели тому назад один давнишний приятель написал мне из Нью-Йорка. Я изобрел новую застежку для перчаток и получил на нее столько заказов, сколько мне нужно. Я не ищу капитала, но если ты можешь сколотить 800 или 1000 долларов, я возьму тебя в долю, и мы будем вместе работать. 29 тысяч составляют 1160 долларов. «Выслушайте меня», — сказал банковский клерк. «У меня жена, 2 детей, и скоро будет 3-й ребенок. Я зарабатываю в банке 2000 в месяц. Все, что у меня есть, это 1000 франков. Если я сегодня до закрытия банка не положу обратно 29 тысяч франков, меня выгонят, и ни один банк никогда не примет меня на службу. Может пройти много месяцев, прежде чем я получу какую-нибудь работу». «Мне 48 лет», — возразил Мат. «Уже 2 года, как я не покупал себе нового платья, не имел накануне получки 100 франков в кармане. Тебе, разумеется, тяжело, сынок, но ты не понимаешь, что значит быть в 48 лет попавшим за борт человеком и сохранить воспоминания о прежнем благополучии». «Я застрелюсь», — яростно прошептал клерк. «Но прежде передам вас в руки полиции». «Ты не сделаешь ни того, ни другого», — ответил Мат. «Ты достаточно молод, чтобы пережить это происшествие. А к тому же ты не принадлежишь к сорту самоубийц. Я слишком стар, чтобы спасти тебя. Меня спасет только удача, и сейчас, когда она пришла, я не намерен от нее отказываться. Что же касается полиции, то не найдешь здесь ни одного полицейского до самого бульвара. А прежде чем ты туда доберешься, я буду сидеть в такси и выезжать из Парижа. Завтра я уже буду вне пределов Франции. Ты знаешь так же хорошо, как я, что банк не станет меня преследовать. 29 тысяч для них пустяки. Уверен даже, что если я и останусь в Париже, дело ограничится одними угрозами». Клерк, казалось, вот-вот расплачется. 2 посетителей обратили внимание и с любопытством смотрели на него. «Вы не понимаете, что это для меня означает», — сказал он упавшим голосом. «Я был так счастлив до сегодняшнего утра. Со следующего месяца мне полагалась прибавка, и мы собирались поднакопить денег, чтобы обзавестись кое-какой необходимой обстановкой к концу года. Теперь я знаю, что со мной будет. Я уже раньше садился на мель в Париже и знаю, как легко опуститься и поплыть по течению. Через 1-2 года я стану вроде вас, таким же выбившимся из колеи человеком, околачивающимся по кафе». По телу его пробежала дрожь. Наступило долгое молчание. Мат, задумавшись, пристально смотрел на молодого человека и барабанил пальцами по столу. Наконец он вздохнул. «Ты выиграл, сынок», — проговорил он. «Дай мне мои 290 франков». Минуту спустя он остался один. Галстук его снова измялся, плечи сгорбились. Он заказал еще бренди и наклонился над столом, бесцельно водя карандашом по обрывку бумаги. Так вот что дала ему честность. Оставила его гнить в Париже. В бар вошел Вилли Браун, самый маленький и самый черный негр Парижа. Он продавал в кафе газеты и принимал ставки по поручению букмекеров. «Угодно вам что-нибудь поставить сегодня, мистер Гарвей?» — шепнул он. Мат посмотрел на него пустым взглядом и кивнул. После 2 безуспешных попыток ему удалось взять в руки обрывок бумаги, по которому он только что водил карандашом. Повернув его обратной стороной, Мат написал: «Роза, 290 к выигрышу». Потом порылся в кармане, нашел врученные ему клерком деньги и положил их вместе с бумажкой в черную руку Вилли Брауна. Он провел в баре Майка весь день. Между 1:30 и 5 часами он находился почти в одиночестве. На его столе выросла груда блюдечек, а корочка сэндвича с ветчиной высохла и зачерствела на солнце. В 3:05 он услыхал треск телеграфного аппарата, передающего очередные новости. С трудом поднялся на ноги и подошел взглянуть на результаты 3-часовых скачек в Лонгшане. Розы не было в числе 1-х 3-х пришедших лошадей. Спотыкаясь, он вернулся на свое место и приказал Жульену принести новую порцию бренди. В 5 часов Вилли Браун потряс его за плечи и разбудил. Глаза Вилли были так широко раскрыты, что казались белыми костяшками. От возбуждения Вилли едва мог говорить. «Вот так штука, сэр! Вот так штука!» — пролепетал он. «Вы угадали сегодня! Старик-букмекер почти разорился, но говорит, что ничего не имеет против заплатить, потому что выиграл столько на розе!» «Что все это значит?» — хрипло спросил Мат. «О чем ты болтаешь?» «Разве вы не знаете, что она выиграла, сэр?» — воскликнул Вилли. «Не знаете, что она обскакала всех?» И на нее выдавали 500 на 5. Вот так штук, сэр. Как вы можете здесь сидеть и спать? Да о чем ты болтаешь? Сердито повторил Мат и пристукнул кулаком по столу. Кто? Что выиграл? Да все честность, сэр. Она пришла первой. 500 на 5. Вот о чем я вам все время говорю. Мат торжественно уставился на него и икнул. А какое это имеет ко мне отношение? Вы поставили на нее, сэр! — крикнул Вилли Браун, танцуя с ноги на ногу. — Вот кусочек бумаги, что вы мне дали. Вы весь его исписали. А вот 29 000 франков. Ведь вы не забудете, сэр, бедного черного негра, который принял у вас эту ставку. Мат не ответил. Он сжимал в горячей влажной руке пачку банкнот и не сводил глаз с клочка бумаги. — Роза, 290 к выигрышу, — прочитал он, потом перевернул бумажку. Оборотная сторона, на которую посмотрел Вилли Браун, была испещрена бесцельно нацарапанными словами. 10, 20, 30 раз подряд на ней красовалась честность 290 франков.